Ваймак окинул новобранца беглым взором и удовлетворенно кивнул. «Жив-здоров, вот и хорошо. А то Ники у нас тот еще гонщик, мог и не довести». Почувствовав на себе взгляд Хэмика, Нил ответил. «Видали и похуже». «Хуже этого балбеса никто не водит. На выбор два варианта – открытый гроб или закрытый». «Эй, что за несправедливость?» – возмутился Ники. «Жизнь вообще несправедлива, тупица. Смирись с этим. Кстати, почему вы до сих пор здесь?» «Мы уходим», – сказал Эндрю из коридора. «Всего хорошего. Нил, с нами?» «А куда это вы намылились?» – подозрительно прищурился Ваймак. «Тренер, за кого вы нас принимаете?» – обиженно вздохнул Ники. «Вправду хочешь знать?» «Мы собирались показать Нилу стадион», – объяснила Арон. «А потом можем отвезти его к Эбби. Он вам сейчас не нужен?» «Нет, держи, Нил». Нил на лету поймал брошенные ему ключи. Связка состояла из двух колец. Два ключа на одном, три на другом. «Длинный ключ от ворот. Их запирают на ночь». Загибая пальцы, начал объяснять Ваймак. «Короткий от квартиры. Второй комплект от стадиона. Наружная дверь, кладовка с инвентарем и дверь на поле. У Кевина такой же набор. Если что, поможет разобраться. Надеюсь, ты будешь пользоваться ключами не реже него». «Спасибо», — сказал Нил, стиснув связку с такой силой, что ногти впились в ладони. С ключами в руках он почувствовал себя увереннее. Неважно, где придется спать и что там отколет Эндрю. Главное, есть поле. И ему позволено на нем играть. «Буду». «Любимчика завели, тренер», — поинтересовался Эндрю. «Если ты когда-нибудь явишься на поле не из-под палки, может и для тебя комплект сделаю», — усмехнулся Ваймак. «Но поскольку ни в этой жизни, ни в следующей такого не случится, заткнись и ходи за Кевином». «Ой, счастье-то какое!» — состроил гримасу Эндрю. «Погодите, изображу радость. Теперь можно идти?» «Выметайтесь!» — скомандовал Ваймак, и Эндрю тут же испарился. Кевин и Арон вышли следом. Ники уже почти шагнул за порог кабинета, но тренер рукой преградил ему путь. «И только посмейте изувечить его в первый же день». Хэмик перевел взгляд на Нила. «Тебя тут кто-нибудь обижал?» «Пока нет», — ответил Нил. Секунду помешков, он нехотя снял с плеча спортивную сумку. При мысли, что с ней придется на время расстаться, особенно учитывая ее содержимое, холодела спина. Однако Нил по-прежнему не доверял Эндрю. Непонятно, с чего вдруг этот псих бросил пить таблетки. И почему приехал за ним в аэропорт. Хотя, как выяснилось, тренер поручил это Нике. В любом случае, Эндрю себя еще покажет. «К Ваймаку доверие как-то больше», – подумал Нил, уповая на то, что не совершает ошибку. «Можно куда-нибудь спрятать сумку?» – осведомился он. «В гостиной есть место», – пожал плечами тренер. Нил покосился на Ники. Как бы это сделать, не вызывая лишнего любопытства? Он никогда не оставлял вещи без присмотра, а уходя всегда запирал под замок. Чаще всего в своем шкафчике в раздевалке Милпортского стадиона. Не успел он открыть рот, как тренер нетерпеливо бросил Хэмику. «Ну что встал, дуй давай!» «Как грубо», — заметил Ники. Но проскользнул мимо Ваймака и скрылся в коридоре. Тренер в упор посмотрел на Нила. «Тебе тайник, что ли, нужен?» Никогда прежде никто не читал его как открытую книгу, хотя справедливости ради и обстоятельства впервые сделались столь неуправляемыми. Пока они с матерью были в бегах, она держала ситуацию под контролем. Умела сочинить крепкую легенду и безошибочно находила нужные ориентиры. Сам Нил изрядно наследил, пока добирался до Милпорта. Но если бы что-то пошло не так, он всегда мог сбежать. Сейчас, однако, ему отчаянно хотелось зацепиться и пробыть здесь как можно дольше. «Тут все мое имущество», — наконец выдавил он. Жестом велев ему подвинуться, Ваймак отпер нижний ящик письменного стола. Ящик был до отказа забит папками, но тренер вытащил их все и стопкой сложил на полу. Едва он убрал руки, как сооружение накренилось, и папки и отдельные листы рассыпались во все стороны. Ваймак, деловито снимавший с кольца крохотный ключик, и усом не повел. «Это только на время. Когда переедешь в общежитие, придется придумать что-то другое». Он протянул ключ парню. Нил перевел взгляд с тренера на груду бумаг, потом обратно. Открыл рот, закрыл, снова открыл. И только-только успел просипеть. Почему вы... Ваймаку надоело ждать, и он просто сунул ключ в ладонь Нилу. «Поторопись, пока Эндрю кого-нибудь за тобой не послал». Нил проглотил свой вопрос и принялся впихивать сумку в тесный ящик. К счастью, основной объем занимала одежда, так что, приложив небольшое усилие, он справился с задачей. После Нил задвинул ящик и запер его на замок. Ключ он попытался было вернуть хозяину, однако тот посмотрел на него с жалостью. «Мне-то он на кой? Отдашь, когда будешь съезжать?» Нил опустил взгляд на ключ в раскрытой ладони, гарантию безопасности, которую вот так просто, без лишних вопросов, обеспечил ему тренер. Может, сегодня он не уснет, может, ближайшие 2 недели будет подскакивать в кровати всякий раз, как Ваймак всхрапнет, но, вероятно, это лучшее, на что он сейчас вправе рассчитывать. «Спасибо», – произнес он. «Шевели булками», – отозвался Ваймак. Нил вышел из кабинета, остальные ждали его у открытой двери на лестничной площадке. Шагая по коридору, Нил прицепил ключ от ящика к кольцу с остальными ключами. Пока он закрывал квартиру, Эндрю повел братьев и Кевина к лифту. Нил успел присоединиться к компании вовремя. Лифт как раз подъехал, и все 5 ввалились в кабину. Мимолетное чувство защищенности, владевшее Нилом, улетучилось, едва двери лифта закрылись. Будущие напарники по команде обступили его кругом. Ники и Аарон встали по бокам. Эндрю и Кевин напротив. 4 пары глаз смотрели на него в упор. Как только кабина поползла вниз, с лица Эндрю исчезла улыбка. Нил выдержал его взгляд и напряг мускулы, приготовившись к драке. Когда они проезжали 5-й этаж, Эндрю отлепился от поручня на задней стене лифта и двинулся в атаку. Он попробовал выхватить у Нила ключи, однако тот отдернул руку. Эндрю повторил попытку, и Нилу пришлось попятиться. Упершись спиной в металлические двери, он запоздало сообразил, что Эндрю нахрен не сдались эти дурацкие ключи. Нил сунул связку поглубже в карман. Эндрю зажал его в угол. «Надо же, такой маленький, а такой говнистый!» «Приятно познакомиться, Нил», – томно протянул Эндрю. «Ты, конечно, меня еще увидишь, но не так скоро. Вряд ли мне настолько повезет», – процедил Нил. «Я имею в виду вот так», – пояснил Эндрю, жестом указав на разделявшее их расстояние. «Эбби пригрозила, что лишит нас допуска на поле на все каникулы, если мы тебя сломаем. Нам это, сам понимаешь, ни к чему. Да и Кевин расхнычется. Но не волнуйся, я подожду, пока соберутся все лисы. И у Эбби, кроме тебя, будет много других забот. Тогда-то я и устрою тебе незабываемый прием. Рекомендую пересмотреть свои методы убеждения. Херово работают». Лифт остановился. «А я не собираюсь тебя убеждать». Эндрю упер ладонь в грудь Нила. «Ты просто будешь делать так, как я скажу». Двери за спиной Нила начали открываться, и как только они разошлись в стороны, Эндрю слегка толкнул его, и он вывалился на площадку, едва удержавшись на ногах. Проходя мимо, Эндрю грубо задел его корпусом. Сразу за Эндрю вышли Кевин и Аарон, не удостоивший Нила даже взглядом. И только замыкавший компанию Ники напоследок ему улыбнулся. «Ну как, готов?» – бросил он, удаляясь. Нил еще несколько секунд смотрел в спины парня. Получается, Кевин – не единственная его проблема в университете Пальметто. Нил осознал это почти с облегчением. Он не может прочитать Кевина, не может спросить, что из их общего прошлого сохранилось у него в памяти. Не может предугадать, какая фраза или поступок заставят Кевина вспомнить его. А Эндрю всего-навсего психованный молокосос. Нил, считай, среди таких вырос. Справиться с ним не составит труда. Надо только оставаться начеку. Готов. Пробормотал Нил себе под нос и пошел догонять команду.